Основы изучения Каббалы. Часть первая. Урок 21. Раби Михаила бен Песах Портнар. На курсах больше женщин, чем мужчин. Я думал, это нехватка, а теперь вижу, что происходит во внешнем мире. Женщина имеет голос в наши дни, и это соответствует нисходящей Шехине. Шехина является представителем святости. Женщины представляют Малхут и цель изобилия. Все добро должно прийти вниз, в Малхут. В итоге мужчины должны стать полностью зрелыми, так, чтобы могли давать женщинам. Не думай, что говорю о деньгах или о других материальных вещах. Давать в духовном имеет другое значение. В прежние времена женщины были угнетенные. Так же, как Малхут была угнетена. Законы мироздания идут глубже и глубже на землю. И это причина, почему женщины пробуждены. Одно из самых важных правил в духовном – нет насилия в духовном. Как следствие насилия исчезнет и здесь, на земле. Насилие абсолютно запрещено на земле. Мужчины используют насилие против женщин, и это вследствие их незрелой позиции, вследствие их грубости. Грубость в смысле быть неутонченным, неисправленным. Они не в соответствии со своими духовными качествами. Женщины больше не принимают это. Женщины не терпят насилия. Это может видеть во всем мире, даже в восточных странах. Это не совпадение. Когда Малхут имеет силы, вся сила всех духовных Малхут идет в Малхут в каждом парцуфе. Женщина и мужчина – оба Малхут. Но женщины – женские души. Они более Малхут, чем мужчины – мужские души. Поэтому хорошо, что женщины бросают вызов каждому виду насилия. По пути феминизма тоже нехорош. Почему нет? Феминизм – это другая сторона увлечения. А увлечение нехорошо, потому что это не путь души, который ведет к завершению. И с другой стороны, быть против мужчин также нехорошо. Это тоже незрелая реакция. Реакция должна быть зрелая. Должна быть борьба. Борьба с насилием. А не должно сообщаться в некотором роде мужчинам или мужчине тоже. Мужчины тоже хотят остановить это. Наступит время, когда мужчины и женщины будут сыты по горло. Ни одна женщина не хочет так жить, так же и мужчины. То, что насилие все еще существует, объясняется тем, что он еще не исправлен. Поэтому видим все виды насилия, то есть нападения. Мужчины все еще хотят иметь власть над женщинами. Это очень неправильно. Это против законов мироздания абсолютно. Почему мужчина должен давать женщине своей женщине? Мужчина – носитель сил хасидим, носитель зеа. Позже мы будем учить больше об этом. Малхут показывает себя все больше и больше в нашем низшем мире. И поэтому женщины тоже показывают себя все больше и больше. Они получают силу духовных законов. Потому что женщины так на виду в наше время. Реакция идет снизу. Можешь видеть это как молитву ман. И это дает возможность мужчинам меняться тоже. Таким образом, время подошло. Женщины готовы. А мужчины должны реагировать в адекватной манере. Текст. Внутреннее очищение. Почему так сложно аннулировать себя ради Творца Боре. Правая линия. Вера. Слишком много веры тоже нехорошо. Важно проверять. Средняя линия. Посредней или посередине я стараюсь давать кабала, как учил Ари, без рисунков, только те, которые необходимы. Левая. Интеллектом, но интеллект засоряет. Я хочу обсудить с тобой ступени. Духовные вычисления, цифры и все виды комбинаций с буквами. Это дает нам так много информации. Ари сделал только 4 рисунка в своей книге, и там 5 сферот. Сколько рисунков можно сделать? Существуют ступени сверху вниз и снизу вверх. Какая молитва нисходит и какая возносится? Есть так много вещей, которые нужно раскрыть, и все это я хочу описать тебе. Что есть силы сферот, гематрия и используемые буквы? Ответы находятся в книгах божественного Ари и автора Зоар. Кто может сказать больше об этой теме? Знай, Йехуда Ашлаг ни малейшего не добавил к Ари. Для каждого из нас это очень важно. Не добавляй. Что важно, это переваривание. После переваривания опыт приходит для каждого из нас. Это дано нам. Разве это не чудесно? И все мы собираемся попробовать переварить это. Может быть, слова, которые используют каббалисты, поднимают в тебе некоторые сопротивления. Возможно, читая что-то о аннулировании себя, думаешь: «Окей, я уже оставил это позади». Какой бы ни была твоя реакция, попробуй изменить свое отношение. Какие бы ни были слова, это все о духовных мирах. Там нет ни слова о нашем мире. Каббалисту очень трудно, для него огромная ответственность спускаться ниже, чтобы достичь своих учеников. Спускаться ниже не имеет значения, что он такой возвышенный. Смотри на это так. Когда он учится, прикрепляется к великим каббалистам, от которых учится. Когда начинает учить, он приводит себя вниз. Это очень важно, потому что ученик должен понимать, что учитель говорит, а не чтобы он слушал великолепные истории и не понимал. Вопрос всегда должен быть поставлен с более высокой позиции. Текст. Хорошо знай причину, почему это так сложно аннулировать себя перед Творцом Боре. Его стремления должны быть таким, что нет никаких волнений за себя. Ему приходит идея того, что весь мир остается таким же, и только он исчезает из этого мира. Он оставляет свою семью и друзей позади для того, чтобы аннулировать себя ради Творца Боре. Объяснение этому очень простое и называется отсутствие уверенности. В силу этого отсутствия уверенности он не видит, перед кем он должен аннулировать себя. Другими словами, он не осознает существование Творца Боре, и это поднимает в нем затруднения. Из-за этой неуверенности теперь ему дают шанс сделать себя маленьким в отношении интеллекта. Творец, что же есть Творец Боре? Ты знаешь, это высший разум, когда готов снова и снова аннулировать свой земной интеллект ради высшего разума. Это вызывает внутри тебя прогресс. Ты ничего не теряешь. Ты тот, кто ты есть. Как я уже сказал, ничего не исчезает духовным, только происходит получение чего-то дополнительного. Не бойся аннулировать себя. Аннулирование себя не значит, что должен пренебрегать своим интеллектом. Когда говорю, что Творец – это все, конечно, у тебя могут быть сомнения. Это хорошо иметь и испытывать сомнения. Тогда есть желание расследовать. Углубляешь себя, глядя на свои сомнения, и это приносит тебе больше осознанности. Ты тот, кто прилагает усилия, потому что хочешь получить четкий ответ, и после этой стадии можешь прикрепиться к Высшему, а это значит аннулировать себя. Как результат всей этой работы получаешь силу, чтобы сделать больше исправлений, получаешь внутреннюю силу, жить свою жизнь. Это я имею в виду под аннулированием себя. Каждый день должен прикладывать усилия аннулировать себя. Когда читаю книги Арии, я ощущаю много силы. Хотя Арии было 38 лет, когда он умер. Я чувствую его зрелость. Это показывает нам, что возраст не важен. Вся суть в том, чтобы аннулировать себя перед высшим разумом, потому что каббалист не говорит ни слова о нашем мире. Каббалист не чувствует необходимости доказывать себя. Конечно, каббалист имеет свои трудности с высшим. Лишь несколько человек, и среди них Арий, кто очистил себя так, что не имел никакой личной выгоды в передаче каббала. Когда хочешь использовать интеллект и находит логику в каббала, знай, ты потеряешься. Никогда не ищи ответа внутри своего земного интеллекта. Только когда соединяешь себя с духовным, вечным, можешь и получить, и получишь ответы даже на вопросы этого мира. Текст. Соединение с корнем, с источником, имеет место только тогда, когда он становится осведомлен о Боре. Этот момент заключит и аннулирует себя. В этот момент заключит и аннулирует себя, как делает свеча перед пламенем. Тогда нет никаких вопросов или споров, потому что все идет естественным путем. Также должен произойти в тебе. Должно это произойти в тебе. Пусть это произойдет естественным путем. Никогда не жми или не пытайся откусить больше, чем можешь переживать. Конечно, тебе нужно прикладывать немного усилий, но не слишком. Ты уже опоздал, когда эмоции плача или крика поднимаются в тебе. Всегда старайся быть на шаг впереди. Я читал, что единственный ученик Арии, который и записал все учения Арии, получил как-то порицание от своего учителя. Почему? Арий видел, что тот испытывал гнев по отношению к другому студенту, который чего-то недопонимал достаточно быстро. Не должно иметь места гневу, злости на что-то или на кого-то, даже когда дело доходит до исполнения предписания. И все это описывает нам сам этот его ученик, великий рабби Хаим Витал. Грешит. Грешить означает получать эгоистическим путем. Когда наслаждаешься эгоистическим способом, то есть получаешь ради себя, это имею в виду, а не то, что другие люди говорят о грехе. Грех – это когда получаешь и не имеешь сил получать кошерным путем, что называется алтруистическое получение. Все эти грехи поправимы. Можешь чувствовать печаль и раскаяние, но не гнев и не ярость. Пожалуйста, вложи это в свое сердце. Самые большие и самые жалкие грехи могут быть исправлены. Можешь себе представить. Даже самый большой грешник может быть прощен. Но не ярость и гнев. Поэтому будь осторожен, когда гнев поднимается в тебе, чувствуешь раздражение, потому что другой человек опередил тебя в очереди, будь осторожен. Даже когда думаешь, что ты прав, а другой человек не прав, что твой гнев оправдан, знай, ты разрушаешь себя. До этого момента ты так много трудился, сделал столько много исправлений, и в доли секунды все пропало, потому что не проконтролировал себя и разозлился. Запрети ярость, запрети гнев. Это очень трудно. Сделай так, чтобы все, что исходит из твоих мыслей и твоего рта, было чистым. Ты на самом деле хочешь достичь своей цели. Знай, нет другого выбора, только выбор добра. Конечно, может быть момент, когда забываешь, что делаешь и грешишь, но это возможно поправить. Только гнев и ярость, грехи непоправимые, чтобы с тобой или другими не случилось. Что бы ни случилось с тобой или другими, следи за своей реакцией. Никогда не позволяй быть гневу или ярости. Ты такой человечный и справедливый, но когда испытываешь гнев или ярость, знай, что разрушаешь все, что построил раньше. Ты все рушишь. Знаешь, сколько сил ты вложил в то, что построил. И затем, вдруг, в доли секунды, все пропало. Это то, что ярость и гнев делает с людьми. Поэтому будь внимателен. Будь очень осознанным в эмоциях. Я использую слова нашего мира, но позже покажу это каббалистическим путем. Пособие по каббале, параграф 2 и 3. Параграф 2 может найти в предыдущем уроке. Сейчас продолжаем параграф 3. Развитие. Рацион ле кабель. Желание получать идет снизу вверх, как это сказано в прошлом уроке. Оно подчиняется порядку 4 этапов. На иврите называется 4 пхинот. Этот порядок встроен в секретный код его 4-буквенного имени Боре. Все развитие мироздания началось из этого имени – Авая. Поэтому у нас есть сферот. В сферот находятся все силы, все процессы, которые происходят внутри нас, а также в мире. Все отражено в этих сферот. И мы собираемся учить все о сферот. Сферот – это эманации света, отраженные и встроенные в нас. Благодаря такому встраиванию увидишь, что каббала – это не мораль. В каббале нет опыта нравственности. Я только говорю о законах мироздания, и это можешь найти в сферот. Тебе только нужно прийти в соответствии с этими законами. Пока тебе это кажется как мораль, когда говорю о гневе и затем говорю «не позволяй себе гневаться», можешь думать, что говорю о морали. Конечно, есть такое ощущение, но когда вырастешь, когда у тебя будет доверие и опыт, увидишь, что это не качество, а что-то, что дает тебе жизнь, вечную жизнь. Рацион ле кабель, желание получать, это то, что было создано, это то, что называем кли. Желание получать, а свет, ор, это то, что получаем. Ор и кли, что все. Есть свет и получатель света, а между ними есть несколько взаимоотношений. И это называется 5 сферот. 4-я сфера включает в себя 6 сферот, и тогда говорится о 10 сферот. Но на самом деле их пять, как мы будем учить дальше. Свет, Ор и Кли. Несомненно, связаны друг с другом, свет и Кли. Вместе они спускаются сверху вниз. Свет и огрубление света, и это огрубление называется мир Олам. Ор и Кли вместе спускаются вниз. Огрубление формирует Кли. И внутри Кли есть высший свет, более утонченный, и оба вместе – душа. Душа – это Кли, в которой одет свет. Только говорим о душе, когда Кли, что есть получатель, имеет свет внутри Кли. Всегда оба вместе спускаются сверху вниз. И они спускаются с одной ступени на другую – мадрига на иврите. Чем выше, тем тоньше, более утонченный, а чем ниже, тем человек грубее, более эгоистичный. Это то, что приходит вниз, огрубление света вместе со светом. До тех пор, пока они не придут к конечному месту, и больше не будет возможности спускаться согласно плану творения. Тогда рацион лекабель, желание получить, достаточно, чтобы создать человека. Или другими словами, это существование абсолютного эгоизма или полного, совершенного желания получить или получать. Есть еще одно важное слово. Исправление на иврите. Тикун. Сначала идет спуск вниз к месту, где можно прийти к совершенной независимости от света. Только из этого места начинается восхождение. И это место называется мир Олам Асия. Олам Асия – духовный мир, а наш мир – это последняя часть этого мира. Мы живем не в духовном мире, а в чисто материальном мире. Пожалуйста, помни, мы не говорим о нашем мире, это состояние. Я всегда говорю о внутреннем человеке, используя слова этого мира, привожу примеры из этого мира, но по сути я всегда говорю о внутреннем мире. Могу ли тебе дать представление о Асия? Это только вопрос опыта. Духовное переживание. Асия самая низкая, она самый грубый свет из духовных миров. Она связь между духовными силами, а мы живем в нашем материальном мире без этой связи. Каждый из нас раньше или позже должен прийти к этой связи. Каждый из нас придет к моменту, когда он поднимается, где он может поднять себя. Только тогда он осознает, что пришел в самую низкую точку и только оттуда начинает подниматься. И это поднятие мы называем жизнь. Давай вернемся к четырехбуквенному имени Творца – Авая. Произносим его как Авая или Юд-Кей-Вав-Кей. Используем это имя так, чтобы не произносить его имя напрасно, поэтому говорим Авая. Если присмотреться внимательно, то видно, что порядок букв другой. Эти четыре буквы очень важны. С ними создаешь место, где можешь ощущать. Все скрыто в этом имени Авая. В Кабале видим в этом имени скелет всего существующего. Это буквы вечного имени. Они – качество отдачи. И мироздание переполнено этим качеством этих букв. И эти четыре буквы согласуются с 10 сферот, 10 излучениями света. Можешь рассматривать эти четыре буквы как матрицу. И сейчас обсудим это. Это пустое место, о котором уже говорил. И из этого пустого места свет сам себя отвел. Потом сказал, что свет был повсюду. Затем свет отвел себя из центрального места, и это место называется наш мир. Сначала отошел, а потом вернулся, но только по чуть-чуть. Я сравниваю это с кругом в виде шара, который пустой изнутри. Затем свет вернулся, и этот пустой шар, но мало-помалу, в виде тонкого луча. Он вернулся в центр, этот свет. Этот центр является самим Творцом. И Земля находится в этом центре. Это очень грубая ситуация. Как можем представить это? Не смотри на это так, как на круг, а как на шар. Везде есть свет, кроме как в нем. Поэтому это самое грубое место. Сначала там был свет, и вдруг свет отошел. Но до того, как свет отошел, свет был везде, со всех сторон, только свет. А теперь свет возвращается сверху внутрь, в центр, и это является темой нашего изучения. Мы будем изучать этот свет. Существует 5 ступеней огрубления, 5 миров. Этот приходящий свет мы называем прямой свет или ор-яшар. Этот свет входит постепенно, и в то же время круглый свет ор-макив активен, но он не тема нашего изучения. Этот круглый свет ор-макив не важен для нас. Для нас важен прямой свет ор-яшар. Есть свет, который приходит в центр, и здесь, в этом центре, находится начало нашего мира. Когда говорю «наш мир», имею в виду ощущение, состояние нашего мира. Самая грубая часть – это часть самой природы. В Земле есть магма, и это тоже грубая часть. Если смотреть с более высокой позиции, нигде в творении нет существа, которое имеет такое близкое отношение с Творцом, как мы. Есть существование безжизненной части царства, минералов, растений, животных и человека только здесь, на земле. Первый идет мир Адам-Кадмон, затем следуют миры Ацелут, Брия, Ецера и последний мир Осия. Все это над сферой, в которой сделаны мы. Постепенно узнаешь. Мы являемся продолжением мира Осия. И это тема нашего изучения. Мы учим путь сверху вниз. Таким образом, тебе будет известна дорога. И сможешь следовать обратно по этому пути снизу вверх. Теперь начинаем учить более в качественном. Все состоит из 5. Сначала Эйн Сов. Бесконечный свет, этот свет спускается вниз, пока не касается Осия нашего мира, как продолжение Осия. Все миры исходят из Эйн Сов. Сначала свет тонкий, а затем он становится все грубее и грубее. Посмотри на рисунок, почувствуй его, но не запоминай. Эти миры не существуют на бумаге, они в тебе. Я говорю о тебе. Почему? Какие элементы? Существует принцип. Нет ничего в мельчайших деталях, чего не существует в общем. Я имею в виду, что все существование здесь. Свет идет сверху вниз. Что дано мирозданию? Существует из 5 миров. 5 духовных миров. И в этих 5 мирах тоже есть 5 миров. Каждый парцуф является частью из этих 5. Каждая часть имеет свое особое излучение, имеет в себе особый сферот и особую силу. И каждый парцуф в себе тоже имеет 5 частей. Значение слова парцуф – это последовательность. Духовный объект, духовное тело, последовательность из 10 сферот. И каждый парцуф имеет 5 или 10 сферот. И каждая сфера содержит 5. И каждая часть этих 5 имеет 5 сферот. И эти сферот имеют сферот внутри себя. И так далее. Бесконечная последовательность. Знай, в деталях это бесконечно. Хотя говорим о 5 мирах, я хочу, чтобы ты посмотрел на принцип. Когда понимаешь принцип, все становится простым. Должен знать, Творец не дал нам трудных вещей. Простота – это ключевое слово в Каббала. Настоящий гений должен проявляться в простоте. Поэтому твоя работа тоже должна быть простой. Не делай это сложным. Мы сами усложняем вещи своим интеллектом. Помни, по сути, все просто. Каждая сфера содержит 5 или 10 сферот. Когда знаем, что каждая сфера состоит из 5, и все мироздание состоит из 5, то для нас достаточно учить эти 5 сферот. Когда понимаем частное, то понимаем и общее. Каждая сфера состоит из 5 частей. Кетер, Хохма, Бина, Зеа и Малхут. Кетер – корона, Хохма – мудрость. Все существующее имеет 5 частей. Иногда говорю о 10 сферот. Давай я объясню. Все из 5. Но Зеа, Зейрампин, в себе имеет 6 сферот. Все эти 6 сферот из одного качества. Только в отношении друг друга они разные. Тогда говорим о 10 сферот. Но потому, что они из одного качества, это 1 сфера. Когда смотрим на Зеа, Зейрампин, как на 1 сферу, тогда говорим о 5. Иногда легче говорить о 5 сферот. И эти 5 сферот являются темой нашего изучения. Мы изучаем силу этих 5 сферот, корреляцию между ними и так далее. Нам на самом деле сила и коррекция одинаковые, только места разные. Я могу говорить о 5 сферот бины, тогда все в цвете бины. Все миры тогда в бине. 5 миров – Адам Кадмон, Ацелут, Брия, Ецера, Асия. 5 особых духовных миров, и всегда они в этом порядке. Например, Кетер – это Адам Кадмон. Хохма – это Ацелут. Бина – это Брия. Зеа – это Ецера. Малхут – это Асия. Как ты уже знаешь, все должно быть в соответствии по качеству. Должно быть в соответствии с силой Ацелут. И тогда, говорю, в общем или в частном, это всегда тот же самый элемент в мироздании. Микро или макро – одинаково. Изучая бину, учим ее природу, функции и с каким миром она связана. Когда знаешь, как эти 5 сферот бины функционируют, какая природная составляющая этих 5 сферот, также можешь понимать природу других сферот. В 5 сферот можешь видеть функцию прохождения света и его получения. Что есть свет и что есть ман? Ман – это наша молитва, наш запрос. Каждый запрос должен прийти снизу вверх. Изучая бину, мы изучаем связи. Бина связана с миром Брия. Такова природа этого мира. Также имеем имена Творца. 4-буквенное имя Творца. Юткей, Вавкей. Можем сказать сферот с именем Творца. Юд, Хохма. Хей, Бина. Вав, Зейрампин. Хей, Малхут. Сначала Эйнсов, а затем огрубление. Когда был только свет, Келим не существовали. Когда свет начал огрубление, первое, что проявилось, это Кетер. Кетер – это начало творения. Кетер такой тонкий, такой деликатный, мы не можем отобразить его буквой. Буква уже означает форму огрубления. Буква не означает огрубление, но это параллель между светом и кли, параллель между пустыми местами и буквой, написанной на бумаге. Можешь рассматривать пустые места на бумаге как свет. Все формы букв и пустые места между буквами в некотором смысле можешь рассматривать их как мироздание. По этим буквам и пустым местам можешь исследовать и понять все мироздание. Тебе для этого не нужно с биноклем искать на ночном небе. Изучая буквы, возможно изучать вечное, учитывая силы и опыт. Первая сфера, кетер, и мы не указываем эту сферу. Еще раз, первая сфера, кетер, и мы не указываем эту сферу буквой. Кетер – это начало, и поэтому используем точку. Точка рассматривается как начало буквы юд. Что это значит? Есть свет, чистый свет без огрубления, но это уже не инсоф, там уже присутствует немного огрубления, но не настоящее огрубление. Это все еще, или все же еще свет. Кетер, хохма, бина, заэрампин, зай, малхут, сила огрубления света. Как мы можем изучить это? Как можем это измерить? Как можем сделать вычисление? Как можем говорить о качествах? Так много вопросов и один ответ. Для каббалиста достаточно иметь буквы. С помощью букв и пустых мест он может произвести несколько комбинаций. Существует гематрия и формы букв. А также он использует их, чтобы анализировать законы мироздания. Как это возможно? Это не наша задача. Это дано нам от великого Создателя, чтобы мы не потерялись и не жили, как обитающие животные. Можешь сравнить это с чем-нибудь из нашего материального мира. Когда покупаешь машину, вместе с машиной получаешь инструкцию. Творец сделал то же самое с творением. Он давал, он дает и будет давать инструкцию конкретным душам. Всегда будет тот, кто имеет качество отдачи. Всегда будет тот, кто способен очистить себя так, что сможет получать от источника жизни. Всегда будет тот, кто способен сделать себя восприимчивым для света и будет передавать его нам. Не думай, что это было легко. В те дни силы не были привлечены сюда, на землю. Они должны были притянуть их вниз. В наши дни это легче. Силы уже здесь. И тот, кто имеет сильное желание, может испытать эти силы. Но должно быть сильное желание, а также воля и сила, чтобы очистить себя. Пожалуйста, заметь, нет никакого волшебства. Нет сказок, но тот, кто может очистить, тот, кто может очищать себя каждый день, он испытает чудеса. Был только свет, чистый свет, ничего другого не существовало. Затем вдруг появилось огрубление света, все различные формы и миры. Когда у тебя есть матрица, можно увидеть, какой оригинал. Сперва создатель Боре посмотрел в Тору, и затем он создал мир. Что это значит? Пожалуйста, не представляй человека, который смотрит в свитки Торы. Свитки были до творения. Он смотрел на матрицу, и в то же время там было творение. Мы, те, кто нуждается в сравнениях. Но единственное, что должны делать, это смотреть на буквы, на формы, взаимоотношения, комбинации слов и так далее. Благодаря этому узнаешь о мирах, придешь к опыту и затем сможешь принять это. Итак, есть мироздание, огрубление света и буквы, многообразие комбинаций букв и пустые места. Пустое место означает свет, а там, где буква, это граница, ограничение. Ограничение означает килим. Таким образом, можешь рассматривать буквы как получатели. Первое. Кетер и точка. Затем следует хохма, обозначенная буквой юд. Сначала кетер, который точка на чистой бумаге. То же самое с мирозданием. Сначала ничего не было, а затем началось огрубление. Сила кетера – это сила начала творения, и мы указываем это точкой юд. Когда видишь точку, не видишь юд. Когда есть точка, там уже получатель света. Следующая ступень – это юд. И юд – это хокма. Юд больше, чем точка. Но это все же самая маленькая буква алфавита. Почему она самая маленькая? Хохма как свет, поэтому она не имеет кли. Там присутствует наибольшее огрубление. Но там присутствует небольшое огрубление. Но все же слишком маленькое, чтобы быть кли. Оно все еще как свет. Есть некое сходство с точкой, все еще очень тонкое. В еврейском алфавите также есть цифры. Алиф – это 1, бет – 2, ют – это номер 10. Развитие продолжается, и бина указана буквой хей. Мы видим отношение сил мироздания. Существует отношение между светом и кли, и мы сравниваем это с буквами на белом листе бумаги. Мы наблюдаем за различными взаимоотношениями между светом и келим. Буквы – это келим. Есть разные буквы, и, как знаешь, в еврейских буквах нет гласных. Конечно, там есть гласные, но не так, как в нашем алфавите. В алфавите еврита гласные указываются точкой под или над буквой, или коронкой, и линией. Все это имеет значение гласных. Следующая сфера – Зейрампин, ЗА, указанная буквой ВАВ. Почему? Позже дам больше деталей, но сейчас важно изучить принципы. Четыре элемента, и они отражены в четырех буквах. Они – отражение сил мироздания. Когда изучаем эти силы, можешь привести себя в соответствии с вечностью. Шаг за шагом будем учиться, продолжая, будешь идти глубже и глубже, и увидишь утончение, детали. Зеа, Зейрампин. Арамейское слово и имеет значение «малое лицо». Арамейский язык был очень важным в те времена. Можно сравнить это с тем, когда латынь была важна и в восточном мире. Латынь была для более цивилизованных людей. То же самое с арамейским языком. На арамейском языке говорили те, кто был цивилизованный, учился и так далее. Также есть еще другой анпин, арихампин, что означает «длинное лицо», но позже больше. Уже упоминали кетер, хохма, бина и зеа, зейрампин. И пятое – это малхут. Малхут тоже указано буквой «хей». Кетер – это только свет. Далее следуют четыре формы света, четыре кли. Эти четыре стадии присутствуют во всем. Это четыре буквы имени Творца Авая. Все, что существует, имеет эти четыре элемента. И помимо этого существуют вариации разнообразия. Не думай, что есть разнообразие в его имени, разнообразие в нас, как мы испытываем эти четыре стадии. Свет был, есть и всегда будет без форм. Свет не приходит и не уходит. Чем больше испытываем свет, тем больше ощущаем что-то новое, что-то дополнительное, и это дает нам ощущение, что свет входит в нас. Раньше люди не могли этого ощутить, но теперь ты можешь. Поэтому, когда ты на уроке, не разговаривай, старайся сконцентрироваться. И ты, кто читает, старайся сконцентрироваться и прочувствовать. Важны не только слова, а также в некотором смысле гравировка, которая происходит в этот момент. Живи в том, что ты читаешь. Например, я живу в Ари и приношу это тебе. Мы не можем видеть, как это работает, поэтому не думай. Пусть твой разум будет пустым. Нет проблем, нет реакции. Только смотри и читай. Ключевое – это связь между Создателем, Боре и тобой. Это вечная сила Авая. Это уже существует в мироздании и отражено здесь буквами. Эти четыре буквы являются связью с именем Творца. Все, что существует, состоит из этих четырех букв вечного имени Авая. С десятью сферот. Смотри внимательно. Кетер – это точка. В некотором понимании мы не видим Кетер, потому что он на самом деле Кетер – это Эйнсоф. Что реализовывалось – это имя Авая. Здесь это в форме Келим, получателей, созданий и всевозможных вариантах этого имени. Будем учить это 10 различных имен. Конечно, Творец имеет больше имен, но пока будем учить эти и испытаем различными способами. У каждой сферы есть что-то особое или особенное, особый цвет, и это отражается в буквах, в гематрии, в форме. И хотя существует как много различий, это одно. Ощущаешь каждую сферу по-разному, но в некотором смысле это то же самое. Каждое место в мироздании, в нашем мире, между Эйнсов и нами, едино. По этой причине можно говорить о личных взаимоотношениях между Создателем и человеком. Все это происходит внутри тебя. Наступит момент, и почувствуешь единство, почувствуешь соответствие его качествам. Когда видишь хохма, знай, она соединена с буквой юд. Когда видишь бина, знай, она соединена с буквой хей, вечного имени. И когда я говорю о шести сферот, зеа – это буква вав, и она тоже имеет гематрию 6. Юд имеет гематрию 10, и хей – 5. Когда складываешь эти числа, 10 плюс 5 плюс 6 плюс 5 равно 26. Тора дана 26-му поколению Адама. Все взаимосвязано друг с другом. С Адама до Ноаха было 10 поколений. С Ноаха до Авраама также видим 10 поколений. Вместе 20. А затем идет 6 поколений. Сын Авраама был Ицхак. Сын Ицхака – Яков. Затем Левий. И до самого Моисея. Почему Моисей? Это поколение было готово испытать имя Хавая. До Моисея они не были готовы. Они испытывали имя Элоким, что означает строгость. Авая – имя милосердия. Когда открываешь Тора, ты видишь имя Элоким. Это тяжелое имя, имя строгости – Дин. С этой строгостью Дин, Создатель, сотворил мир, а потом высек в милости Хесед. До Моисея все поколения были в качестве строгости. Они были поколения злодеев. 10 поколений злодеев, потому что они не развили свою сознательность. Они не могли испытать имя Авая, милосердия. Моисей был первым, кто мог испытать имя Авая. Творец сам проявил себя Моисею через имя Авая, милосердие. До поколения Моисея была только строгость Дин. Создатель явил себя Моисею и дал ему Тору. Сейчас время, когда Творец раскрыл себя опять, но теперь не только одному человеку, не только одной нации, а теперь весь мир может испытать его имя. Теперь его имя, Авая, должно быть раскрыто посредством Кабалы. Его имя – это калька всего человечества. Это то, что происходит в наши дни, и это написано в Зоар. теперь можешь понять, почему люди так заинтересованы кабалой. Вав имеет гематрию 6, и это соответствует 6 сферот Зайрампин. Вав всегда является отражением вечной творящей силы. И затем идет Малхут, она вторая Хей. Сейчас я объяснил тебе связь между сферот и вечным именем. Говорю ли я о 5 сферот или о 10, это всегда одно и то же. Проявление мироздания отражено в его имени – Авая. Он был, он есть и он будет. Моисей обладал правильным кли. Он был самый скромным человеком в мире. Он открыл себя для его имени – Авая. Все эти буквы взаимосвязаны. Они сотканы этим именем Авая. Сам Творец открыл его Моисею. Моисей был единственным, кто испытал его имя. Он понял значение его имени Авая. Он был, он есть и он будет. Он осознал прошлое, настоящее и будущее. Есть высказывание или принцип. Только из плоти можно познать высшее. Только из плоти можешь испытать божественное. Существует больше форм, чтобы узнать о божественном. Это возможно, потому что все в соответствии по формам. Давай посмотрим на кетер. Кетер – это только свет. Чистый свет. Кетер, как и инсов. Но, по сути, это не инсов. Но его свет окружает. Подобно как череп окружает мозг существа, мы видим кетер, окружающий хохму и бину. Можно сказать, что кетер как аура, как череп, а внутри хохма и бина. Парцуф означает 10 сферот, соединены друг с другом, или 5. Есть парцуф кетер, 10 или 5 сферот с цветом кетер. Что это значит? Там кетер кетера, хохма кетера, бина кетера, зеа кетера и малхут кетера. Они имеют один цвет кетера. И этот парцуф кетера имеет специальное название – гальгальта. Парцуф Гальгальта – это кетер, де кетер, бина де кетер, зеа де кетер и малхут де кетер. Уровень не имеет значения. Это может быть Гальгальта Адам Кадмон, Гальгальта Ацелут, Брия Ецера или Асия. Когда говорю о Гальгальта, значит о кетер или о парцуф кетер. И парцуф означает, что все 5 или 10 сферот связаны на одном уровне – гальгальта или кетер. Заметь, каждая сфера имеет в себе еще 5 или 10 сферот. Например, бина – кетер. Она содержит в себе кетер де бина де кетер, хохма де бина де кетер, зеа де бина де кетер, малхут де бина де кетер. Быть может, твоя голова ослеплена сейчас, не имеет значения. Пока что чувствуй, а понимание придет позже. Парцуф Гальгальта – это кетер, хохма, бина, зеа и малхут, кетера, высших сил. Следующий парцуф – хохма. Хохма тоже имеет 5 или 10 сферот. Кетер хохма, хохма де хохма, бина де хохма, зеа де хохма и малхут де хохма. Это парцуф называется аб. Что означает хохма? Хохма означает мудрость. Кетер – это корона. Кетер не имеет тела. Кетер такой тонкий, такой утонченный. Он за пределами существа, за пределами творения. Рассматривай кетер как корень, семя, в котором Весь потенциал находится внутри. Но мы не можем это видеть. Следующая стадия – хохма, мудрость. Хохма – это свет мудрости. В каком-то смысле это где мы все черпаем силы. Она – свет творения. Хохма, мудрость, за ней следует бина, озарение. Бина – это озарение, понимание, интуиция. ЗА имеет что-то от бины и что-то от малхут. ЗА находится между бина, это женская, и она имеет качество отдачи. Она только хочет отдавать, она не хочет получать. Она не заинтересована в свете хохма. Ей достаточно ЗА и малхут, ее дети. ЗА – это мужская сила, сила, которая передает, а малхут – женская сила. Поэтому она также имеет букву «хей», как «бина». Можешь рассматривать «бина» как «мать», но «бине» не нужен свет хохма. Хохма – отец, мудрость, и «бина» – озарение. Она – интуиция матери. Старайся рассматривать все эти сферот как семья. Ощущая как семья, посмотри на отношения между ними. Таким образом, это наша божественная семья, и она нигде не будет вне тебя, на небесах, а внутри тебя, в каждом из нас. ЗА, Зайрампин, это сын, и Малхут, это дочь. И они, ЗА и Малхут, нуждаются в свете хохма. Почему? Чем ниже спускаешься, тем тяжелее килим. Тяжелее значит грубее. И когда что-то грубее, означает, что нуждается в более сильном свете. Чем тяжелее килим, тем выше свет нужен. И бина находится рядом с хохмой. Ей он не нужен. Она все еще очень легкая, очень высокая. Она находится в высших областях. Для себя она не нуждается в свете, только когда ЗА и Малхут, ее дети, просят об этом. Только тогда бина поворачивается к хохма и просит у него свет. Но свет не для нее, а для ее детей. У нее самой достаточно хохма. У нее есть достаточно мужской силы. Но это не для себя. Это отношение высшей семьи. Это то, как это создал Творец. Хохма – это мужской элемент, потому что получает весь свет, необходимый для творения. Бина – это женский элемент. И только когда есть мужское и женское, тогда может что-то появиться. То же самое здесь и на Земле. Нет в этом разницы. Оба созданы и оба неизменны. Всегда в гармонии и всегда в целостности. Что это значит целостность? Они всегда в зевуге друг с другом. Они в постоянной любви друг к другу. Поэтому и ничего не нужно. Они получают все, что есть. Но касательно ЗА и Малхут, там другая ситуация. Они созданы с кажущейся недостачей. Конечно же, там есть недостача, учитывая грех первого человека Адама. Это был огромный грех. Израильские коллеги говорят, что грех Адама уже был заложен в плане Творца. Что человек должен был его пройти, но я нигде этого не читал. Это не было в намерениях Творца, чтобы мы страдали 6000 лет. Намерение было, чтобы мы завершали. Не думай, когда читаешь о 6000 лет, как о годах. Адам должен был ждать до следующего дня, до Шаббата. В этот день должен прийти свет. Что это значит? Мужчина и женщина, Адам и Ева, должны достичь целостности и прийти к таким же отношениям, как высшие силы, как хохма и бина. И таким образом все было бы реализовано. Грех Адама был огромен, и теперь каждое поколение имеет шанс завершить это, исправить, что было нарушено. И в конце, после окончательного исправления, через 6000 лет придет сила Мессия. Точно так же, как в эти дни имеем силу четырехбуквенного имени Авая. Это имя было дано 26-му поколению и раскрыто Моше. И теперь мы испытываем раскрытие здесь, в Каббала. Мы являемся получателями и можем это передать. У нас есть возможность соединиться с Творцом. Каждый человек может подняться и достичь своей конечной цели. Но все зависит от тебя, от твоих усилий, от качества твоих усилий. И ты лично можешь прийти к своему окончательному исправлению. Ты не должен ждать, когда пройдут 6000 лет. Как я уже говорил, не думай о календарных годах. Но в чем-то есть некоторая схожесть. 6000 лет исправления подобны 6000 лет еврейского календаря. Но грех Адама так огромен, что никто не может полностью исправить себя до прихода Мессия. Машиаха – это что-то другое, чем ты слышал до этого. Не нужно исправлять все страдания. Сделай исправление вещей, которые должен исправить. Сделай исправление вещей, которые должен исправить. Этого достаточно, чтобы испытать целостность, хотя грех очищен не полностью. Хохма и Бина всегда в полной целостности, в вечной зевуге, в абсолютном слиянии. Их любовь совершенна, и они находятся в абсолютной гармонии, в отличие от Зоа и Малхут. У них не такая ситуация. Мы находимся под Малхут, мы потомки Малхут, должны учить все заповеди, делать добрые дела. Мы должны давать ман к Малхут. И Малхут, который имеет недостачу, связывает себя с ее мужем, Зеа, Зеерампин. Смотри на Сферот, как на землю. Смотри на Сферот, как на семью. Тогда сможешь немного понять, каковы отношения в божественной семье. Вместе Зеа и Малхут обращаются к Бине, потому что она та, кто может им дать. Но Адам отвернулся от хохма. Каким образом мы будем учить? Пока для тебя достаточно знать принципы. Пока достаточно, как и что позже сможешь почувствовать, почему. А бина, которая получила запрос от детей, обращается к хохма. Хохма, которая имеет все силы, дает ей силы. Семя. Что означает слово «семя»? Бина получает женское семя или, другими словами, женские воды. И благодаря этому получению в ее чреве растет плод, духовный плод. Этот духовный плод соотносится с недостачей, с просьбой кого-то здесь на земле, который поднял недостачу наверх. И эта просьба остается в ее животе в течение 9 месяцев. 7 или 12 7 или 12, в зависимости от души, которая родится. Когда время настало, плод выходит из бины, после чего наступает стадия духовного питания. Как новорожденный пьет из груди матери, так и кормление мягкое и жидкое. Как это происходит, я объясню тебе позже, но пока достаточно знать фазу кормления грудью, как духовное развитие кли. И когда эта стадия завершена, происходит другой вид питания, как и в нашем мире. Когда ребенок подрастает, мы кормим его другой пищей, хлебом и овощами. 2 года кормления и 7, пока ему не исполнится 12, а у него станет больше сил. Затем он достигает 12-летнего возраста и становится взрослым тоже. Теперь он готов и может иметь детей, то есть дать возможность новым душам прийти сюда и сделать их собственное исправление. Где сила хохмы, там гематрия 72. Хохма – это Аба, а означает Аин и Бет. Аин гематрия 70 и Бет 2. Вместе 72. Аба. Бина это Саг. Се это Самех. И Г это Гимель. Сама гематрия 60 и Гимель гематрия 3. Вместе 63. Сага. Зеа – это ма. Мэ – м означает мэм. И ха означает хей. Мэм – это 40 и хей – это 5. Вместе 45. Ма. Малхут. Бон. Б означает бет. И Н означает нун. Бет – 2. И нун – 50. Вместе 52. Малхут. Прими это как должное. Почувствуй, что читаешь, а остальное придет позже. Смотрите письменные материалы для таблиц, определяющие парцуфим, сферот и оламот, миры. Относится к рисункам уроков 21 и 22. А также смотрите дальше отражение духовной силы в мироздании. Все, что мы знаем о Боре и его творении, должно быть выражено и изучено следующим образом. И здесь опять показывают миры Оламот, Парцуфим и Сферот. Все они келим либо в духовных мирах, либо в душах человека и других существ. И опять же здесь все перечислено для вашего рассмотрения.